оружие плохих девочек. Я точно знаю, чего хочу. Иногда бывает трудно найти баланс между своими желаниями и интересами других людей. Многие женщины не осознают свои истинные потребности. Однажды они начинают думать, что действительно нуждаются в том, что им предлагают окружающие. В результате они испытывают разочарование, но не могут объяснить его причину. Практическое задание. Если хотите понять, в чем заключаются ваши истинные желания и цели, спросите себя: как изменилась бы моя жизнь, если бы я могла принимать независимые, в том числе финансовые, решения? Не нужно сразу задумываться о глобальных вопросах. Начните с бытовых ситуаций. Например, как вы хотели бы проводить свой досуг? Чем вам хотелось бы заниматься из того, что сейчас вы не можете себе позволить? Слушать музыку, гулять, читать книгу, ходить в кино, театр, на концерты? Возможно, у вас уже есть хобби, но вы уделяете ему мало времени. Это может быть теннис, рыбалка, горный велосипед, турпоходы, танцы или прогулки с друзьями. Перестаньте думать, это невозможно. Напротив, спрашивайте себя: как я могу воплотить в жизнь эту идею? Кто может мне помочь? От чего мне придется отказаться ради этой цели? На какие компромиссы я готова ради того, чтобы достичь желаемого? Для начала вам понадобится настроиться на позитив. Ведь подавленный человек с кислой миной на лице не способен думать о радостях жизни. Спросите себя, чего вам не хочется делать. Убираться, заниматься домашними делами, сидеть перед телевизором, все время ходить в один и тот же бар, видеть одних и тех же людей или скучать по выходным дням. Что произойдет, если вы начнете делать то, что вам хочется, и откажетесь от бесполезных или надоевших вам занятий? Попробуйте представить себе, как в этом случае изменится ваша жизнь. Илона поняла: я работаю 8 часов в день, поэтому для отдыха у меня остается только около 8 часов. Я решила, что буду отдыхать столько же, сколько работать. Она была непреклонна. На ненавистную уборку и стирку достаточно 1 часа в день. Илоне всегда нравилось заниматься спортом, но в последние годы она уделяла ему мало времени. Теперь она тратила не менее 1,5 часов в день на бег трусцой, верховую езду или катание на коньках. Более того, ей удалось убедить несколько человек составить ей компанию в конных прогулках и поездках на каток. Но большинство друзей никак не могли подстроиться под такой сумасшедший ритм жизни. Спустя 2 недель Илона стала чувствовать себя плохо. Она злилась на других наездников, на лошадь и на саму себя. Я не понимала, что происходит, пока не осознала, что ничего не делание – это тоже отдых. С тех пор в расписании Илоны появился пункт «Время побездельничать». По возможности заменяйте неприятные виды деятельности на приятные. Поверьте, это намного проще, чем вы думаете. Долгосрочные цели. Как только вы найдете оптимальный баланс между своими повседневными обязанностями и занятиями, которые приносят вам удовольствие, вы будете готовы приступить к реализации долгосрочных целей. При определении долгосрочных целей, например, в отношении карьеры, руководствуйтесь главным правилом. Спокойно изучайте все возможные варианты. Будьте открыты для любых предложений. Постарайтесь понять, что стоит за каждым из них, и представить себе наиболее вероятные сценарии будущего. Порой человеку достаточно просто дождаться подходящего случая и в нужный момент воспользоваться выпавшим ему шансом, сказав себе: «Это именно то, чего я хочу». Доверяйте своей интуиции. Если вы решили сменить работу, будьте последовательны. Обсудите свои планы с людьми, которые работают в нужной вам сфере деятельности. Соберите информацию обо всех возможных предложениях, даже если они кажутся вам нелепыми или неподходящими. Со временем вы сможете осуществить некоторые из своих задумок. Сначала появится смутная идея, которая постепенно обретет ясные очертания. Вот как должно выглядеть то, чего я хочу. Но только не зевайте, а то упустите свой шанс. Будьте готовы действовать в любой момент. Прилагайте максимум усилий для достижения своей цели. Я познакомилась с Кирстин во время учебы. После довольно скучного курса по микроэкономике она с энтузиазмом приступила к изучению психологии, но вскоре поняла, что она ей тоже неинтересна и не пригодится в работе. Но Кирстин была настойчива. Несмотря на разочарование, она усердно занималась и успешно сдала экзамен. Вместе с приятелем они открыли автомобильный салон. Он обладал хорошими техническими навыками, а она — умением выгодно приобретать, а затем перепродавать автомобили. Люди, которые торгуют автомобилями, имеют право продавать и страховку, поэтому Кирстин с головой погрузилась в эту сферу. По окончании учебы она открыла страховое агентство для женщин. Вскоре она поняла, что женщины также нуждаются в консультациях по финансовым вопросам. Кирстин ухватилась за эту возможность, осознав, что большинство пугаются, когда финансовые консультанты предлагают им рискованные инвестиции, а Кирстин всегда удавалось найти оптимальное соотношение риска и прибыли. Спустя годы Кирстин сказала: «Я всегда старалась делать то, что приносит мне удовольствие. Учиться было скучно, но я закончила обучение, потому что не люблю бросать начатое. При этом я продолжала заниматься любимым делом. Мои дипломы, знания пригодились в работе, но больше всего мне нравилось заниматься продажами. Я наслаждалась тем, что зарабатывала деньги, и поэтому считала себя эгоисткой». Внутренний диалог. Наверняка вам уже хочется попробовать себя в чем-то новом. Но вы знаете о том, как сложно интегрировать новые вещи в повседневную жизнь. Примите как факт: успех приходит только к тем, кто умеет ждать. Закон Мёрфи гласит: если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Мысленно повторяйте: «Я могу это сделать». Это не так уж и сложно. Пора действовать. Возьми себя в руки или держи хвост пистолетом. Внутренняя мотивация — это лучший способ придерживаться однажды выбранного пути или принятого решения. Люди — существа привычек. Без внутреннего контроля, то есть внутреннего диалога, мы почти всегда возвращаемся к старым привычкам и этим лишь ухудшаем свое положение. Практическое задание. Обсудите с самой собой или со своими подругами все плюсы, минусы, риски и последствия перемен. Не забывайте вознаграждать себя даже за самые маленькие достижения. Говорите себе: «Ты правильно сделала, что?» Подбадривайте себя: «Не останавливайся, продолжай бороться, ты на верном пути». Или: «Ты не должна позволить этому случиться, иначе завтра перестанешь себя уважать». Вы готовы научиться оказывать сопротивление? Тогда приступайте. Если вас что-то раздражает, спросите себя: «Я готова с этим смириться или хочу сделать все возможное, что именно, чтобы эта ситуация изменилась?» Леа работала помощницей руководителя. Она была немного застенчива и никак не решалась сообщить коллеге, с которым часто находилась в одном помещении, о том, что от него исходит неприятный запах. По-видимому, этот человек даже не подозревал о том, что нужно принимать душ и пользоваться дезодорантом. Леа не представляла, как завести разговор на такую щекотливую тему. Она боялась, что отношения с коллегой испортятся, и это отразится на ее работе. В итоге она приняла решение. Ей пришлось сказать себе: Я имею право на то, чтобы работать в комфортной обстановке и не мучиться из-за неприятного запаха. А значит, имею право обсуждать эту тему. Она подготовилась. Подожду минутку, а потом скажу ему, что раз он сам не чувствует неприятного запаха, то не представляет, что испытывают люди, которые работают рядом с ним. Главное, не затягивать разговор, иначе будет еще труднее. Леа собиралась с духом целую минуту. Я должна поговорить с ним, и я сделаю это прямо сейчас. А потом решилась. Эрик, я должна тебе кое-что сказать. Возможно, ты об этом не знаешь, но... Некоторые женщины легко могут справиться с любыми трудностями, а для других даже пустяковая задача становится тяжелым испытанием. Им нужно подготовиться и убедить себя в том, что они имеют право выдвигать требования. Сначала Леа прокрутила в голове все возможные сценарии развития событий. Она проанализировала несколько вариантов, выбрала самый подходящий и только после этого перешла к действиям. Полезные аффирмации. У многих из нас музыка, ароматы, отдельные слова или выражения вызывают сильные эмоции или прочные ассоциации. Когда вы произносите слово «бык», вы ассоциируете его с силой и мощью, а говоря об эльфах, вы рисуете в воображении хрупкое эфемерное существо. Слова побуждают к действию. Учитель, пользующийся популярностью у своих учеников, делил девочек на дикарок и неженок, отдавая предпочтение дикаркам. В результате почти все ученицы захотели стать дикарками. Это означало быть сильной, смелой и популярной, и это давало пьянящее чувство восторга. Если дикарки поднимались в гору быстрее всех, остальные старались догнать их, чтобы оказаться в их числе. Как правило, у каждого человека со временем появляется свой набор аффирмаций, но иногда мы заимствуем их у людей, которые играют в нашей жизни важную роль. Необходимо, чтобы эти аффирмации были сформулированы в позитивном ключе. Избегайте частицы «не». Слова «я не проиграю» звучат неубедительно, потому что напоминают о проигрыше. Правильно будет сказать «я одержу победу». «Я не должна оправдываться за то, что у меня есть свое мнение». Это плохая формулировка, потому что в ней использовано отрицание. Здесь нет никакого посыла. В лучшем случае косвенная просьба. Гораздо лучше сказать «я имею полное право на собственное мнение». Практическое задание. Экспериментируйте с полезными аффирмациями. Записывайте вдохновляющие вас слова или цитаты, выделяя наиболее важные фрагменты заглавными буквами или подчеркиванием. Можно использовать цветные чернила или маркеры. Старайтесь каждый день или каждую неделю находить новые источники вдохновения и использовать их на практике. Не переставайте думать. Даже в трудных ситуациях продолжается наш внутренний диалог. Одна опытная наездница потеряла контроль над лошадью. Она помнит, как подумала. «Если запаникую, наверняка упаду. Я должна показать лошади, кто здесь хозяин. Паниковать буду потом, а сейчас нужно действовать». Она изо всех сил натянула поводья и в конце концов сумела остановить лошадь. Другая храбрая женщина тоже оказалась в неприятной ситуации. К ней на участок через забор запрыгнула собака и начала громко лаять. Женщина испугалась. Сначала она решила убежать, но потом поняла, что животное ее обязательно догонит. Тогда она закричала и побежала прямо к собаке. Та перепрыгнула обратно через забор и пустилась наутек. Мысли, которые проносятся у нас в голове во время стресса или шока, во многом созвучны тому, о чем мы думаем и мечтаем в обычных обстоятельствах. Поэтому необходимо воспитывать в себе бесстрашие. Начинать лучше всего с простых или воображаемых ситуаций. Постепенно вы разовьете в себе смелость и решительность. Бесстрашие не является врожденным качеством. Его необходимо развивать и укреплять на протяжении всей жизни. Начните с малого. Каждый из нас мечтает о том, чтобы однажды удивить своего начальника остроумным ответом. Но никто не рождается остроумным. Женщина, привыкшая послушно выполнять чьи-то приказы и поручения, вряд ли способна на спонтанную шутку. Начните с малого. Дружеское подтрунивание или насмешка над стервозной кассиршей станут отличной подготовкой для ироничных замечаний в адрес босса. Используйте любую возможность и не забывайте о том, что практика – залог успеха. Учитесь говорить «нет». Коллега Гитты уговорил ее помочь с подготовкой документов, необходимых для встречи с региональным менеджером. Она согласилась проверить цифры и проанализировать статистику. Только начав собирать данные, она поняла, что ее ждет огромный объем работы. Однако она считает, что уже не вправе отказаться. «Я не могу бросить его на полпути. Слово не воробей. Он на меня рассчитывает». Но больше всего впоследствии Гитту возмутил выговор за то, что она вовремя не сдала свой план-график проекта на следующий квартал. По пятницам во второй половине дня в офисе страховой компании проводят резервное копирование данных. Кто-то из сотрудников должен оставаться и около 2 часов ждать, пока копирование не завершится, чтобы отключить систему. Потом он может идти домой. Конечно, было бы справедливо, если бы это делали все сотрудники по очереди, но Рия, добрая душа, не находит в себе силы отказать, когда кто-то просит ее остаться в офисе вместо него. Практическое задание. Великодушие — это замечательное качество, но оно не должно превращаться в игру в одни ворота, когда человеком начинают открыто манипулировать. Ранее я приводила примеры такого манипулирования. Если вы привыкли приходить на помощь по первому зову, но при этом ничего не получаете взамен, пора подумать о том, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Если кто-то обратился к вам за помощью, а вам трудно сразу отказать, дайте себе немного времени. Скажите этому человеку: «Возможно, пока не знаю» или «Не уверена, что у меня найдется время». Любая отговорка лучше, чем вынужденное отбывание повинности. Развивайте уверенность в себе с помощью внутреннего диалога. «Ты ведь хотела попрактиковаться в том, чтобы говорить «нет»?» Теперь у тебя есть такая возможность. Больше никаких оправданий. А спустя 1/4 часа ответьте этому человеку: «Извини, у меня не получится». А если эта просьба вас по-настоящему разозлила, можете добавить: «Меня злит, что все пользуются моей отзывчивостью, но теперь этому пришел конец». Или скажите прямо: «Извини, но мне не хочется». Сложно отказать человеку, если вы чувствуете себя обязанным ему, даже если он вам не слишком симпатичен. Еще труднее это сделать, если этот человек вам нравится. Для этого вам необходимо представить себе все возможные последствия своего согласия. Нежелание брать на себя дополнительные обязательства даст вам необходимую энергию для того, чтобы твердо ответить «нет». Не меняйте свою позицию. «Нет» означает «нет». Люди, которые не умеют говорить «нет», считают, что для отказа у них должны быть веские основания. Они хотят, чтобы просящий согласился с их точкой зрения. Но тем самым они фактически отказываются от принятия самостоятельного решения. Ведь никто не станет обращаться к человеку с просьбой, рассчитывая получить отказ. ни при каких обстоятельствах не пытайтесь оправдаться за сказанное «нет». В конечном итоге есть только один веский аргумент – «я не хочу». Больше не нужно давать никаких объяснений. Если вы хотите прокомментировать свой отказ, будьте осторожны, чтобы не дать своему собеседнику повод для продолжения разговора. Как только вы сказали «нет», любые объяснения становятся нежелательными. Твердый и решительный отказ будет принят лучше, поскольку он не даст вашему собеседнику пустых надежд. Ваш голос должен выражать внутреннюю убежденность. Отрепетируйте свою речь и ведите себя уверенно. Если это необходимо, откашляйтесь так, чтобы ваш голос звучал твердо и решительно. Когда вы говорите человеку «нет», не отводите взгляд. Если вы отворачиваетесь или отводите взгляд в сторону, это говорит собеседнику о том, что вы не уверены в себе. После того, как вы твердо сказали «нет», смените тему или закончите разговор. Имейте в виду, что другой человек действительно может оказаться в сложной ситуации. Он может испытывать разочарование, дискомфорт или раздражение, поскольку ему придется самому решать свои проблемы, мириться с неудобствами или справляться с большим объемом работы. Поэтому вам не избежать косых взглядов и обид. Запомните, никакие аргументы не избавят вас от негативной реакции со стороны человека, которому вы сказали «нет». Никто не радуется, услышав отказ. Будьте готовы к тому, что вас будут мучить угрызения совести. Ничего страшного, если вы на минуту испытаете чувство вины. Но это не значит, что вы должны изменить свою позицию. Если вы решили сказать «нет», продолжайте говорить «нет». Лучше сказать «нет» и какое-то время мучиться от угрызений совести, чем сказать «да», а потом об этом сильно пожалеть. Как правило, человек, которому отказали в просьбе, чувствует себя обиженным. Он воспринимает отказ как личное оскорбление, проявление неуважения. Покажите, что вы относитесь к нему или к ней с уважением, несмотря на то, что не можете выполнить эту просьбу. Возможно, вам будет особенно трудно отказать в просьбе человеку, который вам не нравится, потому что вы боитесь, что он догадается о вашей неприязни. Будьте откровенны. Признайтесь себе в том, что вы недолюбливаете этого человека и поэтому хотите ему отказать. Если вы перестанете скрывать личную антипатию, вам будет намного проще сказать «нет». На работе людям неизбежно приходится сотрудничать. Разумеется, никто не вправе вас принуждать к тому, чтобы делать личные одолжения, поэтому вы спокойно можете отказаться выполнять чью-то просьбу. Конечно, это не относится к взаимовыручке, которая создает дружескую атмосферу в рабочем коллективе. Однако вы должны понимать, что не сможете долго скрывать личную неприязнь ни дома, ни на работе, поэтому не стоит прилагать ради этого сверхусилий. Еще одно заблуждение. Любая услуга, оказанная в одностороннем порядке, превращает человека в должника. Это заставляет вас думать, что можно держать на коротком поводке неприятных вам людей, время от времени оказывая им услуги. Но эта идея заведомо обречена на провал. Ваш должник может даже не подозревать о том, что у него есть непогашенные счета, поэтому вам будет непросто предъявить ответный иск. Практическое задание. Убедитесь в том, что вы не попались в ловушку мнимой взаимовыручки. На пару дней прекратите оказывать услуги и друзьям, и врагам. Если в ответ вы столкнетесь с давлением, гневом или попытками воззвать к вашей совести, все равно постарайтесь сказать «нет». Попросите что-нибудь взамен. Мать близнецов Мадлена, жившая в небольшой деревушке, рассказала, что однажды ей пришлось присматривать за детьми подруги вместо того, чтобы сходить на балет. У подруги была важная встреча, которая закончилась только вечером. Мадлена была расстроена, но все же согласилась присмотреть за детьми. Подруги должны помогать друг другу. эта встреча была крайне важна для подруги. Неделю спустя Мадлену пригласили на вечеринку, которую организовали ее знакомые. Она попросила подругу присмотреть за ее детьми, но та отказалась, потому что собиралась выпить пиво с друзьями. Рассказывая мне эту историю, Мадлена продолжала злиться на подругу. Но после того, как я спросила ее о том, сказала ли она подруге, что рассчитывает на ответную услугу, она задумалась. Нет, она этого не сделала, потому что считала это само собой разумеющимся. Ведь если помощь не бескорыстна, то это уже не настоящая дружба. Когда я ответила, что, по всей видимости, она просто хотела сделать подарок подруге, женщина ответила, что она этого не планировала. Почему-то я решила, что могу рассчитывать на ответную услугу. Я только теперь поняла, что из-за этого все и случилось. На самом деле, я не очень люблю дарить подарки. До сих пор я считала, что, сделав что-то приятное, всегда могу рассчитывать на ответную любезность. Но это не так. Рассчитывайте на ответную услугу. Подумайте о том, хотите вы оказать услугу бескорыстное или рассчитываете получить что-то взамен. Вам приятно помогать другому человеку или вас это раздражает? Даже если вы хотите оказать помощь, вы вправе надеяться или требовать от просящего ответную услугу. Практическое задание. Если вы не испытываете желание помогать другому человеку, а вместо этого у вас возникает неприятное чувство, будто вас принуждают к оказанию дружеской услуги, стоит спросить себя о том, что вы хотите получить взамен. Как правило, человек начинает злиться, когда осознает, что на протяжении долгого времени бескорыстно помогал коллеге или другу, а взамен не получил даже спасибо. Вы не обязаны помогать всем подряд, по крайней мере, вопреки собственному желанию. В бизнесе есть выражение «рука руку моет». Это буквально означает «теперь я тебе должен». И если кто-то нарушит слово, то навсегда лишится поддержки со стороны деловых партнеров. Старайтесь поддерживать баланс во всех сферах жизни. На работе, в отношениях с коллегами, соседями, детьми и партнером. Даже в сексуальных отношениях взаимная удовлетворенность играет большую роль. Не позволяйте другим убедить вас в обратном. Если вы сомневаетесь в том, что человек готов оказать вам ответную услугу, обсудите этот вопрос. В противном случае вы снова и снова будете оказываться в дураках. Даже с близкими подругами нужно договариваться, если вы хотите что-то получить взамен. Напоминание. За тобой должок избавляет от сомнений и чувства неловкости. Не бойтесь, что пострадает ваша дружба. Напротив, ясное и четкое выражение мыслей позволяет избежать недоразумений и обид, которые могут навредить вашим отношениям. Практическое задание. Если человек, которому вы помогаете, игнорирует ваши просьбы или не готов предложить что-то взамен, спросите себя, чего я хочу взамен? А затем скажите об этом своему деловому партнеру. Спросите себя, кому я помогаю, кому я хочу оказать любезность и какую услугу получу взамен? Вы помогаете с переездом или с ремонтом. Кто помогает вам? Вы часто покупаете кому-то вещи, продукты. Кто спрашивает вас, нужно ли что-то купить вам в магазине? Вы делаете крюк, чтобы отвезти домой чужих детей. Кто готов подбросить до дома ваших детей? Вы приглашаете кого-то на ужин. Кто приглашает вас на ужин? Вы копируете, архивируете документы для коллеги. Что эта коллега делает для вас? Вы беретесь за сложную и неприятную работу. Кто помогает вам в решении сложных вопросов? Вы задерживаетесь в офисе после окончания рабочего дня. Кто еще остается, кроме вас? Вы согласовываете даты своего отпуска с коллегами. Кто спрашивает вас, когда вы хотите пойти в отпуск? вы всегда соглашаетесь подменить коллегу на дежурстве или смене. Кто готов подменить вас? Когда вы с коллегой едете в служебную командировку, он предлагает поехать на его автомобиле и получает компенсацию за проезд. А что вы получаете от совместного путешествия? Вам приходится вести машину по очереди? Возможно, вы из тех, кто всегда готов прийти на помощь, но, к сожалению, некоторые люди привыкли только брать, ничего не предлагая взамен. Если вы испытываете злость или разочарование, самое время выпустить пар. Если хотите, можете выругаться или высказать вслух все, что думаете о своем должнике. Для начала сделайте это наедине с собой, поскольку существует вероятность, что этот человек одумается и предложит вам ответную услугу. После того, как вы успокоитесь, можете объяснить этому человеку, почему вас раздражает его поведение. Практическое задание. Как только вы снова обретете способность ясно мыслить, составьте список причин, которые побуждают вас выполнять чьи-то просьбы даже в тех случаях, когда вы точно знаете, что ничего не получите взамен. Убедитесь в том, что это равноценный обмен. Разумеется, речь не о том, чтобы вы оказывали друг другу одинаковые услуги, а о том, чтобы обе стороны чувствовали, что в ваших отношениях соблюден баланс между отдачей и получением. Тот, кто знает, что ему придется платить услугой за услугу, гораздо осторожнее в своих просьбах, чем тот, кто все получает безвозмездно. В деловой сфере также важно соблюдать баланс между работой и оплатой. Однажды со мной произошла забавная история. Хозяйка одного магазина тканей прислала мне короткое сообщение вместе с копией письма от женщины, которую хотела взять на временную работу. Эту женщину возмутило то, что ей предложили платить 12 марок в час. Ссылаясь на мою книгу «Хорошие девочки отправляются на небеса, плохие куда захотят», она написала, что не может согласиться на такую низкую ставку, потому что тогда не сможет обеспечить себе прожиточный минимум. Хозяйка магазина решила, что этот аргумент является примером того, как человек неправильно интерпретировал то, что написано в вашей замечательной книге. У нее уже была помощница, которая работала за 12 марок в час, и она решила, что я соглашусь с тем, что автор письма зашла слишком далеко. Но она ошиблась. Я поддержала женщину, которая настаивала на адекватной оплате труда. Впрочем, она могла бы проявить больше хитрости и не высказываться столь категорично. Можно было озвучить свои условия и попытаться объяснить хозяйке магазина, что высокооплачиваемый, но компетентный работник принесет ее фирме больше пользы, чем дешевый, но неопытный. Громко заявляйте о своих требованиях. Человеку трудно спокойно и решительно заявлять о своих требованиях. Для этого у него должна быть высокая самооценка. Если у вас есть сила и власть, все довольно просто. А как быть тем, у кого нет никаких рычагов давления? На своих семинарах я прошу участниц описать или разыграть сценки, в которых они что-нибудь просят или требуют. Большинство людей осознают, что просят, и даже умоляют, вместо того, чтобы требовать, и поэтому редко получают желаемое. Многие женщины боятся, что если будут настаивать на своем требовании, то только разозлят своего оппонента. Однако, чаще всего подобные опасения беспочвенны. После мучительной внутренней борьбы мать решила попросить своего 14-летнего сына больше помогать ей по дому. Она слегка смутилась, когда он ответил: «Скажи мне, что я должен делать. Я же не ясновидящий». Как только она стала ставить перед ним конкретные задачи, конфликт был исчерпан. Четкое и ясное изложение. Вы должны предельно ясно излагать свое требование. Если вы попросите ребенка быть аккуратнее, вы почти наверняка не добьетесь желаемого результата. Будьте максимально конкретны. После того, как закончишь с домашней работой, убери школьные принадлежности в ящик стола. В разговоре с партнером также предельно четко излагайте свои требования. Если вы просите: «Не мог бы ты сегодня забрать детей из школы?», то тем самым оставляете лазейку для отговорок и увиливаний. «Питер, забери детей из спортивной секции в 15:00. У меня нет времени». Или: «У меня нет сил». Четко и понятно. То же самое относится и к работе. Обратившись к сотрудникам с вопросом, кто сегодня дежурит на телефоне в надежде найти добровольца, вы наверняка потерпите неудачу. «Яна, подежурь сегодня на телефоне с 16:00 до 18:00. Мне нужно уйти сразу после окончания рабочего дня». Четко и понятно. Чем отличается просьба от требования? Сын должен навести порядок в своих вещах. Это требование. Сегодня очередь мужа забирать детей. Это требование. Ваша коллега должна подежурить на телефоне. Это требование. Вы ждете, что свекровь присмотрит за внуками сегодня вечером. Вы спрашиваете и одновременно просите: «Ты можешь присмотреть за малышами сегодня с 8 до 10 вечера?» Ваша подруга может проверить вашу диссертацию на наличие орфографических ошибок. Вы просите: «В диссертации около 120 страниц, и мне нужно ее сдать через 14 дней. У тебя есть время и желание отредактировать текст на этой неделе?» Вы просите, когда у другого человека нет перед вами никаких обязательств. Вы просите, когда вам что-то нужно. Но вы требуете то, на что имеете право. Вы требуете, когда хотите, чтобы человек непременно выполнил вашу просьбу. Волшебные слова «Я хочу». Если вы привыкли просить, а не требовать, не удивляйтесь тому, что вам часто будут отказывать. Если вы не слишком заинтересованы в том, о чем просите, скорее всего, вам тоже откажут, потому что человек чувствует, что для вас это не так уж и важно. Любая просьба или требование должны быть основаны на искреннем желании и силе убеждения, доказывающей, что вы готовы бороться за свою цель. Развивайте силу убеждения. «Я хочу» — это ключ, который откроет перед вами все двери. От того, как вы себя ведете, во многом будет зависеть, согласится ли ваш собеседник пойти вам навстречу. Твердое, уверенное «Я хочу» — это лучшая гарантия успеха. Практическое задание. План реализации внутренней установки «Я хочу». Тщательно обдумайте все аргументы в пользу своей просьбы или требования. Составьте рейтинг и начните разговор со второго по значимости довода, оставив лучший аргумент напоследок. Составьте список всех возможных рычагов влияния. Старайтесь не злоупотреблять рычагами влияния и избегать жесткого конфликта и давления. Воздержитесь от нытья и морализаторства. Эти традиционные средства убеждения уже доказали свою неэффективность. Покажите, насколько сильно вы хотите того, о чем просите. «Я непременно этого хочу». «Я готова сражаться за свою цель, как львица». «Я буду бороться, пока не достигну своей цели». Вы должны повторять эти слова до тех пор, пока не выучите их наизусть. После того, как вы достигнете своей цели, забудьте об остальных аргументах. Скорее всего, они будут уже бесполезны или вредны. Но не лишним будет уточнить: когда, как, где, как часто, как долго, сколько раз. Чем подробнее вы обсудите условия вашей договоренности, тем выше вероятность того, что они будут соблюдены. Для многих женщин такой подход означает начало нового этапа в жизни. Возможно, прежде вы бы сказали: «Я не хочу быть такой упрямой и требовательной». Вы привыкли считать себя мягким и дружелюбным человеком и хотите, чтобы так было и дальше. Но при этом вы мечтаете научиться достигать своих целей. Как говорится, нельзя и рыбку съесть, и в пруд не лезть. Оттачивайте свои навыки на клиентах, которые обращаются к вам с претензиями по поводу товара или услуги. Привлекайте, мотивируйте, воодушевляйте других. Отправляйтесь на велопрогулку, в музей или в небольшое путешествие, но не советую вам начинать с требования о повышении зарплаты. Конфликтные ситуации. Многие женщины не умеют отстаивать свои интересы, потому что боятся конфликтов. Они стараются поддерживать псевдогармонию, которая никому не идет на пользу. Женщины редко принимают участие в рабочих дискуссиях. Плохо то, что мы привыкли молча уступать и держаться тише воды ниже травы, вместо того, чтобы громко озвучивать свою позицию. Хотя мужчины не стесняются оттачивать свои навыки и убеждения, женщины часто видят в этом попытку манипулирования другими людьми. Нам нужно раз и навсегда покончить с этим заблуждением. Женщины имеют право активно участвовать и выигрывать в спорах. Плохие девочки любят драться и побеждать. Я научу вас методу освоения искусства спора. Начните с шуточных дебатов, чтобы начать проявлять себя в дискуссиях. После этого переходите к развитию навыков полемики. Чтобы побеждать, необходимы эффективные стратегии убеждения. Если вы и так часто принимаете участие в спорах и побеждаете, вам будет достаточно повторения основ. Следующий, более сложный этап – это стратегия нападения, которая допускает проявление агрессии. И в заключении поговорим о стратегии игнорирования. Кажется, все это легче сказать, чем сделать, но помните. Усилия, затраченные на освоение навыков поведения в конфликтных ситуациях, обязательно окупятся. Лучше спорить в игровой форме, чем молчать. Если у вас недостаточно опыта в ведении споров, переведите дискуссию в игровой формат, постепенно наращивая градус агрессии. Если вам пока трудно сказать человеку твердое «нет», начните с шутливого вопроса: «А что будет, если я этого не сделаю или не соглашусь с твоими доводами?» Или «Неужели ты думаешь, что так и должно быть?» Вы удивитесь тому, что многие люди вполне серьезно отнесутся к притворному сопротивлению и согласятся с вашими доводами. Конечно, так будет не всегда, но порой эта стратегия работает. На протяжении 4 лет по четвергам Иза ходила играть в боулинг со своим мужем Йорком. К сожалению, она так и не полюбила ни сам боулинг, ни компанию друзей, с которыми они встречались в Кегельбане. Все они зануды. Честно говоря, ей совершенно не хотелось туда ходить, но она послушно продолжала выполнять свою четверговую повинность. Иза не знала, как сказать об этом Йоргу. Она боялась его обидеть. «Может быть, нам заняться чем-то другим, кроме боулинга?» — предложила она мужу. Но Йорк не хотел подводить своих друзей. «Я тоже не в восторге, но остальные обидятся, если мы не придем». Было очевидно, что ему хочется пойти в Кегельбан. «Что, если я останусь дома?» Для Йорга это стало неожиданностью, ведь до сих пор Иза всегда с ним соглашалась. Он нахмурился, словно готовясь к серьезному разговору с ребенком. Сохраняя спокойствие, Иза с улыбкой добавила: «Да, пожалуй, я останусь дома». Она наблюдала за тем, что происходит с Йорком. Он встал, обошел вокруг стола, снова сел и ответил: «Тогда я тоже не пойду». Иза была поражена тем, насколько легко ей удалось убедить мужа провести тихий семейный вечер дома. Благодаря шутливому внутреннему настрою вы научитесь оставаться спокойной и расслабленной даже в конфликтных ситуациях. После того, как вы освоите игровой формат, попробуйте прибегнуть к более агрессивному сопротивлению. Откажитесь от насмешливого тона и театральных жестов и покажите своим собеседникам, что вы говорите серьезно или рассержены. Увесистый мыльный пузырь. Полемика – это высшая форма интеллектуального спора или поединка. Если вы до сих пор не решались принять такой вызов, самое время попытаться. Уверяю, вас ждет сюрприз. Вы быстро поймете, что многие красивые слова и блестящие аргументы не более чем пустой звук. Увы, многие женщины боятся того, что не смогут угнаться за своим оппонентом, потому что он превосходит их в интеллектуальном плане. Возможно, вы тоже переживаете по этому поводу. Тогда начните с шутливой полемики. Например, с вопросов. «Ты уверен?» «Можешь объяснить еще разок?» «Притворитесь, что вам любопытно. Я хотела бы лучше разобраться в этом вопросе. Можешь объяснить еще раз?» Также можете выразить свой протест в форме вопроса. «Разве нельзя по-другому?» «Если поразмыслить, разве это не противоречит твоей идее о том, что...» Если вы готовы использовать свои актерские таланты на полную катушку, попробуйте поиграть в дотошного студента. Ведите себя так, будто вам важна каждая крупица информации, которой делится с вами ваш учитель. Пусть он не подозревает о том, что на самом деле вас интересует техника его аргументации, а не содержание разговора. Если вы освоили методику шутливых вопросов, попробуйте усилить сопротивление с помощью универсального аргумента, который ставит в тупик даже самого заядлого спорщика. Для меня это неубедительно. Упражняйтесь в риторике. Попробуйте делать свои высказывания более витиеватыми. Длинные предложения со сложными цепочками аргументов – это отличный способ прощупать и разрушить концентрацию оппонента. Наконец, вы можете воспользоваться тем, что когда-то прочитали или услышали от других людей. Запоминайте удачные риторические уловки, остроумные ответы или афоризмы. Пригодятся любые ораторские приемы. Или можно прибегнуть к аргументам вашего оппонента. Конечно, здесь есть минусы возражения оппонента, но плюсы, ваши доводы, их перевешивают. Черная риторика. Если внимательно следить за ходом дискуссии, то порой можно услышать, как некоторые люди пользуются приемами так называемой черной риторики. Их цель заключается в том, чтобы сбить вас с толку и внушить неуверенность в себе. Иногда эти приемы сложно распознать. Часто такие речевые приемы кажутся безобидными, но на самом деле их используют для того, чтобы скрыть отсутствие фактических аргументов. Поэтому вы должны настаивать на том, чтобы оппонент высказал разумные доводы в пользу своей точки зрения. Далее приведены примеры возможных ответов на черную риторику. Кристиана Тильнер, Норберт Франк. «Говорить уверенно. Руководство для женщин». Мюнхен, Гольдман, 1994 год. Плохие девочки используют их как источник вдохновения для создания собственных запрещенных речевых приемов. Безосновательная уверенность. Нет необходимости доказывать, что... Я пока не решила. Лучше скажи, что ты думаешь. Или просто. Ну уж. Для всех очевидно, что... Я пока не решила. Логично, что... Я думаю иначе. Объясни свою логику. Вопросы, вызывающие сомнения. Откуда ты это знаешь? Я навела справки. Как ты думаешь, как остальные отреагируют на твое предложение? Они наверняка со мной согласятся. Мнимое согласие с целью заставить вас замолчать. Конечно, твои претензии обоснованы, однако... Скажи, В чем конкретно ты со мной согласен? Да, но... К чему конкретно относится твое «да»? Ловушки для женщин. Женщин часто считают некомпетентными. Вот что люди, как правило, мужчины, обычно говорят. Ты в этом не разбираешься. У тебя недостаточно опыта для... Ты не понимаешь, о чем речь. В подобных случаях нужно отвечать так. Я хорошо знакома с этой темой. Я взрослый человек. У меня достаточно опыта, и я знаю, чего хочу. Практическое задание. К сожалению, иногда желание продемонстрировать свои знания, смекалку и компетентность может завести вас в тупик. Соблюдение ряда правил помогает справиться с несправедливыми нападками. По возможности старайтесь игнорировать черную риторику. Не пытайтесь отплатить своему оппоненту той же монетой. Сохраняйте объективность. Придерживайтесь темы разговора. Важно! Подумайте о том, каким образом поведение оппонента сказывается на вашей позиции. Сохраняйте спокойствие. Обращайте внимание на информацию между строк. Если вам кажется, что ваш оппонент на что-то намекает, скажите: «Я не понимаю, на что ты намекаешь. Говори прямо». Достаточно частичного «да». Чем сильнее ваше намерение добиться результата, тем убедительнее будет ваша речь. Убедительность основывается на собранной информации, аргументах и анализе контраргументов. Вовсе не обязательно, чтобы оппонент целиком и полностью принял вашу точку зрения. Например, если вы хотите, чтобы муж согласился с вашими планами на отпуск, достаточно ворчливого «ну ладно». Он не должен восхищаться вашей мудростью или радоваться тому, что вы его переубедили. Многие женщины сдаются, если их собеседник не проявляет энтузиазма. Даже плохие девочки отступают, если не получают одобрения. Что ж, нам есть чему поучиться. Вы только навредите себе, если будете спорить и доказывать свою правоту после того, как ваш оппонент согласился с вашим мнением. К сожалению, женщины часто продолжают настаивать и приводить дополнительные аргументы до тех пор, пока собеседник не начинает злиться или подозревать неладное. В большинстве ситуаций будет достаточно, если ваш собеседник, оппонент, нехотя скажет «да». Продолжая спорить, вы рискуете выставить себя в невыгодном свете, и тогда вас перестанут воспринимать всерьез. Ваша задача заключается в том, чтобы ваш собеседник сказал вам «да» и выполнил все условия соглашения. Вы должны настаивать на том, чтобы он сдержал свое слово, даже если ему пришлось взять на себя эти обязательства вопреки своему желанию. Я всегда получаю, что хочу, силой. А теперь мы переходим к наиболее сложному этапу. Бороться за свою цель, доводить начатое до конца, преодолевать сопротивление и мириться с поражением другого человека. Для большинства женщин это трудно и непривычно. Борьба эффективна только в том случае, если вы полностью уверены в своей правоте. Кроме того, борьба подразумевает максимальное напряжение сил и использование любых подручных средств. Поэтому не бойтесь повысить голос, показать свою злость или ударить ниже пояса. Если вам трудно проявлять свой гнев, волю к победе или инициативу, попробуйте использовать следующее высказывание. «Я очень рассержена. Я хочу получить это во что бы то ни стало. Для меня это очень важно». Если женщина слышит «нет», это означает, что борьба продолжается. Анна-Мари хотела записаться на занятия самбо вместе с Симоном. Но он отказался, вместо этого предложив чаще ходить в кино или кафе. К сожалению, из этого ничего не вышло, хотя Анне-Мари хотелось, чтобы они проводили больше времени вместе. А еще... Ей всегда хотелось научиться танцевать самбо. Она продолжала настаивать на своем и не соглашалась на компромиссы. Анна-Мари знала, что Симон умеет танцевать, хотя редко это делает. Она обещала отвезти его на занятия под дулом пистолета. Дразнила неженкой и слабаком, а потом пригрозила, что пойдет на занятия одна или с другим мужчиной. Она поставила ему условие. «Если ты не решишься, в понедельник я пойду туда одна». Ей удалось найти правильный подход, сочетавший вызов и сарказм. Наконец, Симон сдался. «Я понял, что ты от меня не отстанешь». Анна-Мари оказалась права. Немного давления не повредит. Ведь если у партнеров мало общего, их отношения могут пострадать. Если ваш муж, бойфренд, отказывается от совместного досуга, нужно устроить ему сладкую жизнь. Анна-Мари поняла, некоторые мужчины нуждаются в хорошем пинке, иначе они могут упустить свой шанс. Если партнер не разделяет ваших интересов, рано или поздно отношения могут ухудшиться. Поэтому важно вовлекать его в совместные занятия спортом или другими видами досуга. Получив согласие, ведите себя как победитель. Никаких обвинений, придирок или попыток переиграть ситуацию. Радуйтесь тому, что вы вместе, и сделайте все возможное, чтобы вам было весело. Берегите силы для первой капитуляции партнера, которая наверняка уже не за горами. Если снова начнутся жалобы, будьте непреклонны. Сегодня вечером я хочу повеселиться, а если ты намерен портить всем настроение, лучше иди домой. Думаю, что найду себе партнера для танцев. Конечно, я бы хотела, чтобы это был ты, но в крайнем случае потанцую с кем-нибудь другим. На работе тоже нельзя давать себя в обиду. Одна сотрудница банка пожаловалась. Мне постоянно приходится работать на кассе. Она была недовольна, потому что считала, что такая работа не дает никаких возможностей для профессионального роста. Я была согласна. Она могла попробовать убедить начальство в своей компетентности и обеспечить себе карьерный рост, но вместо этого постоянно держалась в тени. Я предложила ей потребовать, чтобы ей поручали выполнение более трудных заданий. Поскольку все ее предыдущие просьбы были проигнорированы, она знала, что ей предстоит нелегкая борьба. Она обсудила этот вопрос со своим непосредственным руководителем, но это не дало результата. Затем она поговорила с директором филиала, который отправил ее обратно к ее руководителю. После этого она обратилась в профсоюз и отдел кадров. Наконец, у нее состоялся очень серьезный разговор с начальником. «Я готова вкалывать до тех пор, пока не стану вести переговоры с клиентами, как мои коллеги. Я не хочу сидеть на кассе. Вы ответственны за мою квалификацию. Мы оба только выиграем, если вы позволите мне набраться опыта. Я буду настаивать на своем, пока не получу того, что заслуживаю». Начальник отдела не смог противостоять такому натиску. Сегодня она работает с клиентами и руководит отделом в крупном филиале банка. Или хитростью. Стараясь преуспеть, вы всегда должны руководствоваться соображениями личной выгоды. Упуская возможность выторговать хорошую скидку, вы наносите вред своему кошельку и упускаете отличный шанс потренироваться в умении убеждать. Сочетание хитрости, ума и актерских талантов – это хорошее подспорье в достижении цели. Если вам известны сильные и слабые стороны оппонента, вы можете использовать эту информацию в своих интересах. Если у мужчины, который вас заинтересовал, есть собака, вы можете погладить животное или поиграть с ним, используя эту возможность для того, чтобы поближе познакомиться с хозяином. Если ваш сосед – мастер на все руки, попробуйте в разговоре случайно упомянуть о сломанном кране. Эта маленькая хитрость поможет вам сэкономить на вызове сантехника. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице, постарайтесь наладить хорошие отношения с клиентами, поставщиками и коллегами из других отделов и филиалов. Чем больше людей знают вас как приятного и любезного человека, тем выше шанс, что они поддержат вашу кандидатуру, когда появится выгодная вакансия. В некоторых случаях допустимы крайние меры. Вы можете заставить человека сделать то, что вам нужно, пообещав поговорить с его начальником. Дайте волю гневу, а затем снова возьмите себя в руки. Резкая смена настроения – это один из наиболее эффективных приемов для победы в споре. Никогда не опускайтесь до обмана или серьезных угроз. Манипуляции причиняют вред и всегда приводят к негативным последствиям. Любое поведение, которое выходит за рамки закона – это табу. Где заканчивается тактичность? На этом этапе многие заговаривают о злоупотреблении. Нам трудно и непривычно использовать чьи-то слабости в своих интересах, и тогда мы задаем себе вопрос, насколько тактично я должна вести себя в этой ситуации. Женщины всегда и во всем стараются проявлять тактичность. Я называю это предупреждающей тактичностью. Как правило, люди ценят честность, порядочность, помощь или поддержку, но не тактичность. Мы не воспринимаем всерьез спокойных и вежливых людей. Конечно, мы помогаем инвалиду подняться в автобус, слепому перейти улицу, старушке сойти с эскалатора, а потерявшемуся ребенку отыскать маму. Но никто не ведет себя внимательно и тактично по отношению к непунктуальному, ленивому и безинициативному человеку. Взрослые люди открыто выражают свое мнение, ищут компромиссы или новые возможности, а неуместная вежливость только все осложняет. Учитесь игнорировать. На своих тренингах я рекомендую участницам учиться искусству игнорирования. Как правило, людям трудно не обращать внимания на претензии и возражения. Невозможно воздержаться от ответа, услышав, как кто-то глупо высказывается о женской логике, сомневается в вашем профессионализме или намекает на то, что у женщины 7 пятниц на неделе, только потому, что вы решили изменить свою точку зрения. Если вы не хотите попусту тратить время и силы, лучше всего игнорировать любые замечания, не имеющие прямого отношения к теме разговора. В крайнем случае можно дать короткий и однозначный ответ. «Это я не обсуждаю», а затем сразу же вернуться к предмету разговора. В ходе спора одну журналистку попытались сбить с толку, спросив, «А какое у вас образование, собственно говоря?» Она быстро и коротко ответила. Воскресная школа. Если вы будете игнорировать своего оппонента, вас могут назвать высокомерной, хладнокровной или даже оскорбить. Не волнуйтесь, на самом деле такая реакция лишь доказывает эффективность стратегии игнорирования. Гнев — это прекрасно. Ссора подобна грозе, после которой воздух становится свежим и прозрачным. Хотя об этом известно каждой женщине, мы редко пользуемся этим способом избавления от накопившегося негатива. Подавленный гнев, разочарование или досада накапливаются внутри, превращаясь в бурлящий котел эмоций, и тогда малейший повод приводит к настоящему взрыву. В отношениях необходимо вовремя разрешать все споры и противоречия. К сожалению, мы часто забываем об этой простой истине. Научитесь громко и открыто выражать свои эмоции. В противном случае вы будете либо смиренно повиноваться, либо замалчивать проблему. Агрессия — это табу, особенно для женщин. Гнев — это очень сильная эмоция, от которой невозможно избавиться. Это мощный сигнал и, кроме того, источник колоссальной энергии. Женщина, которая подавляет в себе агрессию, лишается силы, ведь она пытается совершить невозможное, избавиться от своих эмоций. Агрессию или гнев невозможно игнорировать точно так же, как голод, жажду или холод. Есть только один выход — выплеснуть чувства. Если я голодна, я принимаю пищу. Если мне холодно, я надеваю теплую одежду. Если я злюсь, то пытаюсь выяснить, в чем причина моего гнева. Что меня злит? Меня оскорбили? Кто-то пытается вставлять мне палки в колеса? Я не смогла добиться своих целей? Кто в этом виноват? Научитесь использовать гнев как источник энергии. Время от времени каждому человеку необходимо выпускать пар, но за этим всегда должны следовать какие-то действия. Здоровая, адекватная агрессия — это подходящий ресурс, которым можно воспользоваться, если вы намерены предъявить требования, отказать человеку в просьбе или самоутвердиться. Доведите свой гнев до оптимального уровня. Если вы хотите увеличить свою силу, сосредоточьтесь на внутреннем напряжении. Подумайте о том, что вас так сильно раздражает. Пусть уровень гнева станет еще выше. Если вы чувствуете, что вам становится трудно контролировать свой гнев, постарайтесь немного успокоиться. Сделайте глубокий вдох или несколько шагов, чтобы сбросить напряжение. Вам необходимо использовать энергию гнева. В лучшем случае подавленная агрессия — это пустая трата ресурсов, но порой она приводит к трагическим последствиям, например, к скандалу или тяжелому заболеванию. Неконтролируемые вспышки ярости, которые возникают в результате подавленной агрессии, заставляют нас думать, что гнев деструктивен. Однако, если воспринимать его как сигнал о том, что что-то идет не так, то гнев становится созидательной эмоцией. Он не имеет ничего общего с насилием или враждебностью, но говорит о вашей силе, активности, целеустремленности и упорстве. Гнев показывает оппоненту, что вы настроены максимально серьезно и готовы пойти на многое ради того, чтобы достичь своих целей. Целенаправленная агрессия может превратиться в движущую силу для поиска решений. Мари — уравновешенная 50-летняя женщина. На протяжении долгих лет старалась оставаться спокойной при любых обстоятельствах. Однако ей удалось сохранить способность к сопротивлению. Она вдова и мать избалованного мальчишки, привыкшего к тому, что все потакают его желания. Мария обратилась ко мне за советом. Он по-прежнему живет со мной, меняет подружек, а меня использует как прислугу. Вы когда-нибудь обсуждали его переезд? Нет. Скажите ему, что вас возмущает то, что он держит вас за прислугу. Нет, так нельзя. Вы хотите поговорить с ним о том, что вас беспокоит? Боюсь, если я начну этот разговор, то в итоге вышвырну его на улицу. Я предложила ей поговорить с сыном, несмотря на ее опасения. Позже Мари сказала, что этот разговор помог расставить все точки над «и». Прежде его враждебность и грубость, перестань говорить ерунду, заставляли ее замолчать и подчиниться его требованиям, но теперь все было иначе. Она высказала сыну все, что у нее наболело за долгие годы. Сначала он не признавал своих ошибок, настаивал на том, что Мари все делала добровольно, и если ее что-то не устраивает, то это только ее вина. Это было уже слишком. Мари заявила: «У тебя 3 недели, чтобы найти себе квартиру, а после можешь заходить в гости на чашку кофе». Это было ее окончательное решение. «Я уже много лет не ощущала такую свободу», — сказала она при нашей следующей встрече. «Сын съехал, и 1/2 года от него не было никаких известий», — Мари сказала. «Если у него возникнут проблемы, он знает, как меня найти». Практическое задание. Важно научиться распознавать гнев, раздражение или недовольство. Первые признаки. Потеря концентрации внимания. Напряженные мышцы шеи. Стиснутые зубы. Вы барабаните пальцами по столу. Резкие и отрывистые движения ногами или руками. Прищуренные глаза. Чем раньше вы осознаете свой гнев, тем проще будет его выразить в конструктивной форме. Плохие девочки не ведут себя как бунтарки. Агрессия не является признаком того, что вы взрослый, независимый и довольный жизнью человек. Существует особая категория враждебно настроенных, стервозных женщин, которые попросту не умеют уживаться с другими людьми. Им нравится провоцировать конфликты, постоянно выплескивать свою агрессию и возражать по любому поводу. Из чувства противоречия они продолжают говорить «нет», даже если на самом деле готовы сказать «да». Согласиться с чужим мнением означает предать самое себя, лишиться личных границ и заработать синдром первой рюмки, вызывающий у алкоголика непреодолимое влечение к спиртному. Синдром первой рюмки – потеря контроля над потреблением алкоголя, при которой у человека с зависимостью уже первая рюмка вызывает цепную реакцию. Он не может остановиться и продолжает пить. Примечание редактора. Эти псевдоамазонки всегда соблюдают социальную дистанцию. Они сражаются со всеми и против всех, нередко забывая о собственных интересах. От конфликта к переговорам. Тот, кто способен сохранять ясность мышления даже во время драки, становится победителем. Вы должны уметь громко и напористо высказывать свою точку зрения. Разумеется, можно прибегнуть к моделям мирного разрешения конфликта, но если ваш оппонент почувствует, что вы боитесь открытой конфронтации, вам будет трудно достичь соглашения. Действуйте так. Сначала поругались, затем помирились. А потом начали договариваться. Правила ринга. Конструктивное решение конфликта возможно только в случае соблюдения ряда правил. Главное правило – не наносить ударов ниже пояса, то есть установить порог чувствительности для себя и для своего противника. Конструктивное решение конфликта подразумевает запрет на удары ниже пояса. Не забывайте о порядочности. Не стоит занижать или завышать порог чувствительности, поскольку это мешает продуктивному ведению дискуссии. Одинаково сложно выстраивать диалог с принцессой на горошине, которая болезненно реагирует на любую мелочь, и с крутым парнем, который считает себя неуязвимым. Разумеется, говоря об ударах ниже пояса или пороге чувствительности, я имею в виду только словесные баталии. Физическое насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах. Оно приводит к завершению практически любых отношений. Расставьте все точки над «и». Важная функция спора – дать участникам высказать взаимные претензии и выпустить пар. Это возможно только в том случае, если вы позволите себе время от времени повышать голос и употреблять резкие слова. Такая возможность нужна обеим сторонам. Мирных конфликтов не бывает. Все выпускают пар, ругаются и стучат кулаками по столу. Разрешите себе и своему оппоненту выплеснуть эмоции. Каждый человек имеет право выразить свое недовольство. Если вы болезненно реагируете на замечание, значит, у вас высокий порог чувствительности. На этом этапе речь не идет о поиске решения проблемы. Только после того, как вы выпустили пар и установили оптимальный порог чувствительности, вы готовы переходить к следующему этапу – обмену информацией, что вас беспокоит, раздражает или в чем вы не согласны с оппонентом. Увы, даже если вы пытаетесь учесть все особенности культуры спора, порой ситуация выходит из-под контроля. Вы можете узнать горькую правду или столкнуться с непреодолимыми разногласиями. Возможно, именно поэтому люди боятся споров и конфликтов даже в тех случаях, когда те необходимы. Иногда спор становится последней каплей в отношениях, которые долгое время находились на грани разрыва. вы должны запомнить две вещи. Если вы пытаетесь отсрочить разрыв в призрачной надежде на то, что ваши отношения улучшатся, вы только попусту теряете время и упускаете новые возможности. Перемены возможны только в том случае, если вы готовы высказывать и обсуждать взаимные требования. Попытки отмолчаться, спрятав голову в песок, не приведут к желаемому результату. Используйте «я-сообщение». Второе важное правило в споре – говорите от себя и о себе. Психолог Томас Гордон ввел в практику такие термины, как «я-сообщение» и «ты-сообщение». Томас Гордон. Семейная конференция. Разрешение конфликтов между родителями и детьми. Мюнхен. Хейне. 1989 год. Смысл в том, чтобы говорить только о своих чувствах. Вместо «ты меня разозлил тем, что...» говорите «я разозлилась потому что...» Вместо «ты сделал мне больно» говорите «мне было больно». Вместо «ты меня не понимаешь» говорите «я чувствую себя непонятой всякий раз, когда...» Эта с виду простая грамматическая конструкция определяет общий смысл высказывания. «Я-сообщения» воспринимаются адресатом как полезная информация. И наоборот, «ты-сообщения» зачастую носят уничижительный и оскорбительный характер и разрушают отношения. Они провоцируют агрессию или защитную реакцию, тогда как «я-сообщение» способствует конструктивному диалогу. Эффективная критика. В конструктивном диалоге труднее всего найти оптимальный баланс между объективной критикой и желанием сохранить хорошие отношения с оппонентом. В ходе критики важно избегать «ты-сообщений». Также важно подчеркнуть, что у вас есть серьезный повод злиться и переживать. Вас что-то сильно беспокоит, и вы хотите разобраться в этом вопросе. Поэтому любая критика должна начинаться со слов «у меня проблема». После этого максимально спокойно расскажите о том, что вас волнует. Когда мы встаем из-за стола, а ты идешь смотреть телевизор, а мне приходится одной убирать посуду. Следующий этап, самый важный. Ваш оппонент должен знать о том, какие чувства у вас вызывает его поведение. «Это меня злит». Опишите негативные последствия, которые возникают в результате его поступков. Старайтесь придерживаться фактов, не давая волю эмоциям. «Когда я злюсь, мне сложно находиться рядом с тобой и разговаривать на другие темы». Как только вы объяснили, чего хотите от своего оппонента, можно приступать к диалогу. Если вам не удается прийти к соглашению, лучше закрыть эту тему. Если мы не договоримся, я буду готовить ужин и накрывать на стол только для себя. Но будьте осторожны. Пустые угрозы подорвут ваш авторитет, и тогда шанс изменить ситуацию в вашу пользу будет равен нулю. Модель четырех ушей. Любой спор подразумевает умение слушать. Вам необходимо понять, что пытается сказать ваш противник. Чтобы разобраться в причинах назревающего конфликта, воспользуйтесь моделью четырех ушей. Немецкий психолог Фридеман Шульц фон Тун разработал коммуникативную модель, которая помогает услышать и понять своего собеседника. Фридеман Шульц фон Тун. Разговор друг с другом. Беспокойство и разъяснение. Психология межличностного общения. Рейнбек под Гамбургом. Роуэлд, 1981 год. Ее часто называют моделью четырех ушей, потому что любое сообщение может быть понято на четырех разных уровнях или услышано четырьмя разными способами. Первый уровень Это ухо фактов, на котором передается смысл высказывания. Это содержание предложения, оно выполняет коммуникативную функцию. Второй уровень – это ухо самораскрытия, на котором передаются личные чувства говорящего. Человек рассказывает о себе и о своем эмоциональном состоянии, в каком он настроении, насколько заинтересован в разговоре, готов ли к обмену информацией и так далее. Третий уровень – это ухо отношений, на котором становятся понятны отношения между говорящим и слушающим – злость, симпатия, огорчение, радость или равнодушие. Четвертый уровень – это ухо призыва, на котором мы должны понять, какую реакцию говорящий ожидает от слушающего. Чаще всего это призыв к действию. Раскройте уши. Разумеется, мы стараемся понять смысл сообщения, которое исходит от говорящего, но на практике нам не всегда удается правильно интерпретировать слова собеседника. В качестве хрестоматийного примера приведу фразу «Мусорное ведро полное». Большинство людей воспринимают это как просьбу «Пожалуйста, вынеси мусорное ведро». Поэтому они отвечают «Да», «Нет» или «Сам вынеси». То есть реагируют на запрос или призыв, который никто не делал. Они используют ухо призыва. А теперь давайте посмотрим на реакцию человека, который использует ухо фактов. Он отвечает «Да, я вижу». Этот ответ не подразумевает никаких действий. Мусорное ведро остается на своем месте. Человек, который использует ухо самораскрытия, может ответить «Кажется, у тебя плохое настроение. Поругалась с начальником или что-то еще случилось?» В этом случае человек интерпретирует исходное сообщение таким образом. «У меня плохое настроение. Меня раздражает, что в ведре полно мусора. Оставьте меня в покое», даже если говорящий думает совсем о другом. Интерпретация сообщения во многом зависит от настроения, ожиданий или желаний слушающего. Человеку, который использует ухо отношений, кажется, что его в чем-то обвиняют. «Ты лентяй, бездельничал целый день и не мог вынести мусор». Собеседник думает, что правильно считал подтекст в словах говорящего. Вы считаете, что всегда верно понимаете слова окружающих? А если кто-то вам скажет «Мне не нравится твое платье», «Мне не нравится твоя идея», «Ты ошиблась», «Ты плохо выглядишь»? Иногда трудно отделить собственные тревоги и комплексы от внешне нейтрального высказывания. Учитесь слушать разными ушами. Это полезная и веселая игра. Некоторые высказывания причиняют нам боль, заставляют беспокоиться или побуждают к действию, но мы почти никогда не уточняем, что именно имел в виду говорящий. Спросите у собеседника. «Я тебя правильно поняла? Ты имеешь в виду, что я целый день бездельничала и не вынесла мусор?» Что может случиться? Например, ваш собеседник ответит «да», и тогда может начаться конфликт. Или же он скажет «нет, я просто напоминаю себе о том, что нужно вынести ведро», и тогда вопрос будет закрыт. Вам кажется, что это маловероятно? Что ж, хотя бы попытайтесь, ведь вам нечего терять. А если я права, то вам, возможно, удастся избежать бессмысленного конфликта. Используйте ухо фактов. Мелодия состоит из отдельных звуков. Во время общения вы используете 4 языка и 4 пары глаз. На ваше восприятие влияет ряд обстоятельств: настроение, жизненный опыт, а также степень знакомства с собеседником. Например, многие воспринимают отказ как проявление личной антипатии. Они чувствуют себя отвергнутыми и нелюбимыми, поэтому нам бывает так трудно сказать «нет». Некоторые сдаются, даже не поинтересовавшись причинами отказа. Другие чувствуют себя оскорбленными или ведут себя так, будто их укусил тарантул. В таких случаях человек использует ухо отношений, а ухо фактов попросту не работает. человек слышит: «У меня нет времени», а воспринимает это как: «Я не хочу тратить на тебя время». Возникает эмоциональное напряжение. Диалог превращается в ссору, а нейтральное сообщение — в личное оскорбление. Женщины знают, что любой отказ вызывает стресс. Они боятся, что простое «нет» может обидеть собеседника, и стараются вести себя крайне осторожно и предусмотрительно. Эта предупреждающая тактичность только усложняет ситуацию. Обратная связь. Если вы хотите разорвать этот замкнутый круг, научитесь правильно реагировать, если вам говорят «нет». Вы считаете, что у человека, отказавшего вам в просьбе, есть для этого веские основания, или он просто хочет вам навредить? Только выяснив причину отказа, можно продолжать диалог, переговоры, спор или поиск решения. Чтобы убедиться в том, что вы правильно поняли слова другого человека, полезно использовать обратную связь. Томас Гордон. Семейная конференция. Разрешение конфликтов между родителями и детьми. Мюнхен. Хейне. 1989 год. Она заключается в том, что вы своими словами перефразируете полученное сообщение. Если ваш собеседник соглашается, именно это я и имел в виду, значит, вам удалось избежать недоразумений и правильно понять друг друга. Развивайте навык обратной связи. Отвечайте по существу только в том случае, если на вопрос «правильно ли я тебя поняла?» ты хотел сказать, что был получен утвердительный ответ. Если вы возьмете за привычку пользоваться обратной связью, вам удастся избежать многих недоразумений. Вы удивитесь тому, как часто мы неправильно интерпретируем слова другого человека. А главное, вы будете точно знать, намеревается ли собеседник, отказавший вам в просьбе, причинить вам вред, и сможете дать ему достойный отпор. Конструктивный диалог предполагает выяснение реальной точки зрения оппонента, а не домысливание фактов на основании неверно понятой информации.